6. Тося. «Вы от кого-то прячетесь?» — переборов оцепенение, спросила я. «Можно и так сказать. Но тебе ничто не угрожает. Я не могу тебе всего рассказать, но просто поверь мне». «Полиция или бандиты?» — уже спросила напрямую. «Ни те, ни другие». Ответ Гриши совсем меня запутал. «Меня тут все знают», — пролепетала я, запинаясь, сама не зная, к чему веду. «Деревня маленькая. Любые сплетни быстро разносятся. Кирилл, мой бывший, он участковый. Он будет сюда ломиться». Я сказала это как предупреждение, как последний аргумент против самой себя. Уголки его губ дрогнули в легкой, почти невидимой улыбке. Не насмешливой, а скорее понимающей. «Я с участковыми разговаривать умею», — сказал он тихо, и в его голосе снова послышались те самые стальные нотки, что пугали и притягивали одновременно. «Не побеспокоит он тебя больше, обещаю». Это «обещаю» прозвучало не как пустая любезность, а как клятва, как констатация факта. И в этот миг что-то во мне сломалось. Осторожность, страх, многолетняя привычка к одиночеству — все это рухнуло под тяжестью одного его взгляда и желание снова, хоть ненадолго, почувствовать, что я не одна. «Ладно», — выдохнула я, и мое собственное слово прозвучало для меня как приговор или как освобождение. «Оставайтесь, только я без дела сидеть не дам», — я попыталась шутить, чтобы скрыть дрожь в голосе. Он улыбнулся уже по-настоящему, и его лицо преобразилось, стало моложе и светлее. В глазах вспыхнула искорка. «Я уже понял, что у тебя не забалуешь. Как только голова пройдет, я весь твой. Делай со мной что хочешь». Последняя фраза прозвучала настолько двусмысленно, что я покраснела. Гриша это заметил, и мы оба рассмеялись. Напряжение в кухне растаяло, сменившись на странное, новое чувство легкости. «Горький чай еще остался, от него мне вроде лучше было. Сейчас я хотела вскочить, но Гриша схватил меня за руку. «Доешь сначала, Тось», — с упреком сказал он и разжал пальцы. «Не суетись, ну что ты в самом деле?» Сердце снова пустилось вскачь. «Кирилл бы меня еще и поторопил, а этот...» Гриша коснулся меня всего на мгновение, но запястье будто огнем пекло. Огонь разливался от руки по всему телу, снова приливая к щекам. У меня просто давно не было мужчины. Очень давно. Вот гормоны и взбунтовались. Дохлебав борщ, я обработала рану на голове Гриши, которая без крови уже не казалась такой жуткой, как вчера. Потом сделала ему отвар, и он, выпив его, отправился снова спать. Его одежда, выстиранная и вывешенная на солнышке, просохла. Я аккуратно сложила ее на табуретке в сенцах, тайком поглядывая на спящего мужчину. Он лежал, закинув одну руку за голову. Его мощная грудь размеренно вздымалась. Полотенце висело на изголовье кровати. Значит, под пледом, едва прикрывавшим бедра, он был совсем голым. «Боже, да чего же он красив!» С большим трудом я заставила себя уйти, чтобы не ставить себя и Гришу в неловкое положение. Вдруг бы он проснулся и поймал меня за этим разглядыванием. Стыд, да и только. Гриша проснулся как раз тогда, когда я накрывала на стол. Вышел из сенцев, уже одетый. В своих черных джинсах и темной футболке он казался еще более чужим и народным телом в моей старенькой кухне с занавесками в цветочек. Мы сели ужинать. Молча. Тишина висела между нами, густая и звонкая, но, на удивление, не неловкая. Он ел с аппетитом, и мне было до боли приятно видеть, как тарелка пустеет. Я сама почти не притронулась к еде, комок в горле не исчезал. Я украдкой наблюдала за ним. Затем, как он держит ложку, уверенно, но без грубости. Затем, как он смотрит в окно на темнеющее небо, и в его глазах мелькают какие-то далекие мысли. О чем он думает? О той жизни? О своей жене Оксане? Или о том человеке, что желал ему смерти? Мне страшно хотелось спросить, излить все, что кипело внутри. Кто ты? Что случилось? Почему у тебя пистолет? Боишься ли ты? но язык не поворачивался. Я боялась разрушить этот хрупкий тихий мир, что установился между нами за столом. Боялась снова увидеть в его глазах ту стальную холодность. Он первым нарушил тишину. «Спасибо, Тосенька», — сказал он просто, отодвигая пустую тарелку. «Очень вкусно». И снова это «спасибо». Оно грело сильнее, чем солнце. «Да ничего особенного», — пробормотала я, отводя взгляд и принимая собирать посуду, лишь бы скрыть смущение. «Обычный ужин». «Для меня нет», — возразил он тихо. Я просто кивнула и понесла посуду к раковине. Он не ушел, сидел за столом, смотрел, как я собираю со стола тарелки. В какой-то момент я почувствовала, что он подошел сзади. Сердце ушло в пятки. Я застыла не в силах пошевелиться с грязной сковородкой в руках. Что он хочет? Я ведь и огреть могу этой самой сковородкой. Пусть только тронет, пусть посмеет. Так двину, чтобы уж наверняка. Но он лишь аккуратно взял губку для мытья посуды и флакон с моющим, открыл кран и принялся мыть посуду. От этого простого жеста у меня слезы навернулись на глаза. Никто и никогда не помогал мне мыть посуду. Для Кирилла это было бабской работой. А этот городской опасный бандит просто встал рядом и стал помогать, без слов. Напоследок вытер стол. Потом остановился посреди кухни, будто не зная, что делать дальше. — Я, пожалуй, пойду, прилягу, — сказал он наконец. — Спасибо за все, Тося. — Спите спокойно, Григорий, — прошептала я в ответ. Он кивнул и ушел в сенцы. Я осталась одна в центре кухни, прислушиваясь к его шагам, к тому, как он ложится, как вздыхает, как скрипит под ним старая кровать. Этот тихий молчаливый вечер был одним из самых странных и самых приятных вечеров за все последние годы. Потому что я была не одна, и мне было уже не страшно.